Другими словами, почти ничего и не пришлось придумывать, следовало лишь кое о чем умолчать. Как там у Семенона? Судья не солгал, но просто не сказал всей правды. По совести говоря, Смолин и не надеялся, что хоть кто-то из троицы будет посажен или хотя бы судим. Наверняка тот, кто их послал на дело, заранее позаботился о легенде и теперь будет отмазывать своих со страшной силой. Этот кто-то, человек, следует думать, не глупый. Польза тут в другом. Во-первых, выручая завалившихся, наш неизвестный в той или иной степени себя засветит. Появятся ниточки, следочки и тому подобное. Во-вторых, этот Пряхин, по заверениям Равиля, мент толковый, а троица наверняка в жизни не сидела напротив хваткого мента, умеющего раскручивать и не таких щенков. Сгоряча, растерянные и перепуганные, они обязательно сболтнут что-то лишнее. Отсюда тоже может произойти некоторая польза. Одним словом, ситуация перестала напоминать шараханье вслепую в густейшем тумане. Хоть какая-то доопределенность появится, и... Смолин, аккуратно притормозив у своих ворот, прям-таки вытаращил глаза. Нет, ему не примерещилось. На лавочке у палисадника и в самом деле сидел никто иной, как кот ученый. Еще с вечера, напрочь пропавший из поля зрения команды, выглядел он не просто безмятежным. Довольным жизнью, прям-таки кайфующим. Рядом с ним стояла туго набитая сумка, а в руках у ученого мужа был двухлитровый баллон пива, из коего он со смаком прихлебывал. Из машины Смолин видел через невысокий боковой забор палисадничка, что Катька разлеглась напротив ворот, вытянулась в струнку, задумчиво и бдительно наблюдая за странным гостем, оккупировавшим лавочку. Поначалу Смолин предположил худшее, что Ирка, прознав об очередной эскападе муженька по части женского пола, безжалостно его выставила за дверь. Так что кот-ученый вынужден скитаться по знакомым в поисках ночлега, пока супружница не успокоится. Однако вид на сей раз у Вадика был ничуть не понурый, наоборот. Походило, что он на седьмом небе. Смолин присел рядом на зеленую лавочку, достал сигареты и поинтересовался: «Тебя каким ветром?» «Ну, у тебя телефон не отвечал». Смолин вспомнил, что совершенно забыл включить телефон, покинув, наконец, с рассвета милицейское заведение. «Да, точно», — сказал он. «Но что за спешка?» Надолго присосавшись к баллону, кот-ученый какое-то время определенно блаженствовал. Потом, загадочно ухмыляясь, изрек: «Не смог я дотерпеть до более подходящего времени. Распирает меня Вася». «И что ж тебя распирает, болезный?» — фыркнул Смолин. «Законная гордость победителя, торжество и триумф», — протянул кот-ученый. «А точнее, то есть по какому поводу? Пиво хочешь?» «А давай», — сказал Смолин. «У нас, чтоб ты знал, тоже маленький триумф». Он поднял к губам горлышко и отхлебнул изрядную дозу. Небо было синее, стояла утренняя прохлада, вокруг тишина. Жизнь казалась не такой уж скверной, а до старости было еще далеко. «Выдалось у меня свободное время, и решил я заняться делом товарища Кутеванова», — сообщил кот-ученый, ухмыляясь во весь рот. «То есть зарылся в Кощеевой бумаге. Помнишь, был такой фильм «Весь мир в кармане»?» «Что-то такое. Там уркаганы угнали банковский броневик. Угнали в горы и думали, как открыть. Там еще играла совершенно потрясающая прибалтийская сучка, от которой лично у меня зубы сводило. Они потом с хахалем прыгнули в пропасть. Долго так летели, красиво, грустно». «Теперь вспомнил», — сказал Смолин, от усталости не испытывая ровным счетом никакого любопытства. «И что?» «Там был броневик. И у нас броневик. А теперь, внимание!» Кот-ученый поднял палец. «В конце одной серии пацан произнес коронную фразочку, под которой и я подписываюсь. Ну, а фразочка была такая: „Папа, кажется, я знаю, где броневик“». Конец книги. Июнь 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.